Глава вторая. Их разместили в трехкомнатных апартаментах, рассчитанных на двух человек. Просторный зал и две комнаты спальни. Помимо кухни, туалета, душа, раздевалки и подсобных помещений, здесь оборудован терминал с выходом в локальную сеть фантазии и всемирную паутину. Одних компьютеров 6 штук. Полки под съемные носители забиты дисками с обучающими программами, видеозаписями прежних сезонов и прочей информацией. Ник дал час на размещение, после чего собрал команду в своем номере в общем зале. План предварительного этапа и подготовки утвержден. Где-то 60% времени отводится под самостоятельную работу и 40% на занятия с инструкторами и ассистентами. Помните, что этот этап идет 14 дней? Отлично. На самом деле это небольшой срок. Чтобы не терять времени, приступим к занятиям сегодня же. Начнем с азов. Вы их, видимо, знаете, но повторить не лишнее. Ник, ты говорил, только на нашу игру записано больше 20 команд, спросил Глеб. Но половина жилищ пустует. Верно. Согласно правилам, команда, имеющая определенный рейтинг, может пропустить саму подготовку и прибыть к тестированию. Кое-кто так и поступает, готовится самостоятельно дома. Это в основном ветераны, мягко добавила Кэт. Хотя некоторые из них и приезжают сюда. Мы считаем, что, даже зная правила и имея хорошую подготовку, не лишним будет пройти все еще раз, чтобы втянуться, привыкнуть. «Парки, процесс подготовки поставлен отменно», — добавил Ник. «И мы считаем, что не воспользоваться такой возможностью просто глупо». «Понятно. Тогда встречаемся здесь через полчаса. Кстати, есть никто не хочет?» «Вообще-то перекусить не мешало бы», — ответил док. «К тому же вещей у нас немного. Переложить их в шкаф можно минут за 10. А потом поесть». «Принято. Через...» Ник посмотрел на подругу и улыбнулся. «Через 20 минут у нас на кухне». Так начался подготовительный этап игры. Игра «Эльф» состоит из 7 этапов, как, впрочем, и остальные. Задачи меняются от этапа к этапу, но общая цель одна — выполнить все задания и спасти короля эльфов. «Это по легенде игры?» — спросил Глеб. «Верно. Начиная с 1/64 финала, мы будем последовательно идти к главной цели, решая на каждом этапе локальные задачи. Предстоят сражения с врагами, поиски артефактов и свитков, спасение из плена магов и воинов, которые помогут нам в дальнейшем. Думаю, с описанием игры вы уже знакомы, так что не будем на этом останавливаться. Перейдем к делам насущным». Ник вывел на обзорный экран список участников и список ролей. «Сначала надо распределить роли, в зависимости от способностей и опыта». «Это как?» «Например, ты, Глеб, отменно обращаешься с оружием. Думаю, лучше меня, хотя это и стоит проверить. И здорово стреляешь из арбалета. А из лука умеешь?» «Нет. Пробовал, но не очень получилось». «Вот. За 2 недели не научишься поражать цель со 100 метров точно в центр. Да еще в движении. А я стреляю из лука 10 лет. Дальше. Док-медик. По игре ему удобнее быть лекарем-волхвом. Это значит, что он получит возможность лечить наши раны и пользоваться магией». «Чем?» «Магией», — поморщился Ник. «Не слышал?» «Да нет, слышал». Глеб слегка растерялся, но Кэт тут же пришла на помощь. «Глеб, пойми одну вещь. Это игра, понимаешь? Как в каждой игре, здесь есть свои условности. В играх большого пула всегда присутствует магия. В чем она проявляется, мы расскажем. Пока же для простоты и удобства восприятия попробуй войти в роль. Ну, представь себя воином-путешественником, как в детстве, помнишь?» «Помню». «Отлично. Это поможет тебе быстрее освоиться. Если же на каждом шагу ты будешь анализировать происходящее с точки зрения реальной логики, то в какой-то момент не успеешь среагировать на изменение ситуации и проиграешь. Подставишь остальных? Много игроков, довольно опытных, заметь, вылетели из игры только потому, что не могли представить себя в какой-либо роли. Учти, это серьезно. «Да, понял. Буду учиться». Глеб почесал затылок и глянул на Дока. Тот скалил зубы. Растерянность Глеба его забавляла. «Давайте дальше», — предложил Ник. «На мне роль предводителя, ученого и воина. Кэт — волшебница-воительница. Док, я уже сказал, войсковой волхв-лекарь. Ты, Глеб, солдат-наемник. Исходя из этого, мы и будем действовать. Это значит и распределение оружия, амуниции, задач. Вопросы есть?» «Есть», — подал голос Док. «Как волхв, я владею искусством врачевания с примесью магии, а оружие у меня будет?» «Ну, ты же войсковой врач. По легенде, бывший воин. Будет. Но не особо тяжелое. Ясно. С ролями разобрались. Характеристики каждой роли у вас на диске компьютеров. Изучите подробно. А сейчас даю перечень материалов для самоподготовки. Как изучите, перейдем к практике. Готовы? Кибермодели и биокопии. Основные характеристики, устройства и управления. Различные серии кибермоделей. Виды сказочных существ и животных, их параметры и характеристики. Силовые, скоростные, технические, магические. Принципы действия, выполняемые функции. Среда обитания. Способы противодействия, принципы и порядок общения. Уязвимые места, по необходимости. Игровые сюжеты и задачи каждого этапа — приблизительные данные. Ибо каждый сезон сценарии меняются процентов на 40. Тактика прохождения. Примеры решения различных задач с разбором действий. Виды оружия и защитной амуниции, разрешенные в данной игре. Характеристики, сильные и слабые стороны. Статистика поражения данным видом оружия различных противников. Наиболее удачные приемы с конкретными примерами. Магия, магические предметы и артефакты. Способы применения и противодействия. Магия каждого вида сказочных существ — эльфов, гномов, троллей, леших, кикимор, водяных, русалок, орков, гоблинов, домовых, волшебников, демонов и других. Сильные и слабые стороны. Различные типы местности — лес, степь, пустыня, река, море, горы, населенный пункт. Необходимое снаряжение — амуниция. Порядок прохождения и длительность каждого этапа. Время игры, пауза, отдых. Принцип набора баллов, бонусы и штрафы. Разрешенные и запрещенные действия. Общение с актерами-людьми, задействованными в игре. Ограничения, беседы, правила. Меры безопасности. При обращении с оружием, киберами и биониками. При действиях в воде, в горах, в пещерах, в подземельях, лесу, степи, пустыне. Лекарственный набор, попросту аптечка. Использование препаратов, сывороток. Правила вызова экстренной помощи. Порядок связи с диспетчерским пунктом. Глеб слегка опешил от количества информации, которую требуется изучить. Но потом вспомнил институт, армию, и понял, принцип тот же. Пусть вместо БТРов, танков и вертолетов — драконы, гномы и орки. А вместо автомата, пулемета и гранат — мечи, сабли, копья и луки. И тактика действий в игре по сравнению с тактикой разведки — примитив. С медициной вообще вопросов нет. А вот с киберами и биониками надо поработать серьезно. И узнать как можно больше. Это часть задания. Ник отвел на изучение и усвоение материала неделю. Что непонятно, спрашивайте. Отвечу сам или инструктор. А с завтрашнего дня начнем занятия в залах и на полигоне. Залы — для индивидуальной подготовки, полигоны — для тактической. Между прочим, индивидуальной подготовке уделяется не так много времени. Редко, когда в командах есть игроки, не способные держать в руках меч или лук. Конечно, уровень владения разный. Но уж базовые знания есть у всех. Главное же — сыгранность команды. «Боевое слаживание», — вставил Глеб. «Что? А, да, военный термин. Все верно. Мы должны научиться работать вместе и на практике посмотреть, кто какие функции будет выполнять. Конечно, с помощью других». «Всегда хотел полетать на драконах», — вдруг хмыкнул Док. «Похоже, мечта сбывается». «Полетаешь», — успокоил Ник. «Драконы в нашей игре присутствуют. И летающие тоже». «Ник», — сказала Кэт, — «ты забыл сказать им...» Она сделала многозначительное лицо и слегка смутилась. «Что? Ах, да!» — Ник хлопнул себя по лбу. «Парни, есть один момент. Надо обсудить его. Кэт?» Та кивнула и вышла из зала. Док и Глеб проводили ее удивленными взглядами и повернулись к Нику. «Вот что, парни», — сказал тот. «Все мы люди, и у всех есть потребности». «Ты о чем?» «О том, что практически 3 месяца вы будете заняты в игре и из парка не выйдете. Может, только на пару часов, если условия игры потребуют сменить филиал, допустим, перелететь в Турцию или на Байкал. Вы люди молодые, полные сил, и обет воздержания не давали». Док улыбнулся и подмигнул Глебу. «Кажется, поняли». «Ну и отлично. Организаторы игр об этом помнят и предоставляют возможность игрокам встречаться с подругами. Или друзьями, если речь идет о геймерах-женщинах. Поэтому надо заранее подать заявку на приезд ваших подруг. С ними можно будет увидеться в перерывах между этапами». «Неплохо. Если же у вас сейчас подруг нет, корпорация предоставит своих девушек». «Ого!» — присвистнул Глеб. «Неплохой сервис». «Да, сервис неплохой. И девочки тоже неплохие». На ваш выбор. Если пожелаете, заявки передадите через меня». «Обязательно воспользуюсь», — потер руки Док. «Причем двумя вариантами». «А ты, Глеб?» — повернулся к тому Ник. Глеб грустно вздохнул, в задумчивости покачал головой. «А я, пожалуй, не стану. Я женат, Ник, и независимо ни от чего не хочу изменять ей. Давай оставим эту тему». «Извини», — вполне серьезно сказал Ник. «Оскорбить тебя не хотел. Просто я обязан был это сказать, и вот почему. Иногда, когда приходит новый человек в команду, он начинает смотреть на игрока девушку слишком пристально, что вызывает осложнения в отношениях внутри коллектива». «Я все понял», — поднял руки Глеб. «Кэт — замечательная, красивая девушка, и вы превосходно смотритесь вместе. Я рад за вас». «Спасибо». «Не за что. И давай на этом закончим. Спасибо за заботу. Приятно, что вы учитываете даже такие вещи. Я пойду к себе. Надо начинать изучение материалов. Времени и вправду немного». Глеб вышел из зала. Ник и Док проводили его взглядами и переглянулись. «Чего это он?» «Ничего», — махнул рукой Док. «Судя по всему, в семье у Глеба не лады. С женой поругался или еще что. Видимо, поэтому и приехал сюда сменить, так сказать, обстановку. Надеюсь, я не обидел его? Брось, Ник, все нормально. Глеб не хлюпик и не размазня. А ты сказал все верно. Надеюсь, правда, твой страстный монолог был предназначен только Глебу. Потому как я вас, Кэт, знаю давно, и если ты допускаешь...» Угрожающим тоном начал Док. Ник живо замотал головой. «Нет, нет, Док, ничего не допускаю, честное слово. Что ты?» И они засмеялись. «До обеда. Тренировочный зал и стрельбы. После обеда полигон. Знакомство с кибермоделями. Начнем с самых простых. Домовые, эльфы, леши и прочие существа». На следующее утро оповестил всех Ник. «Там мы посмотрим, как идет усвоение теории. Как самочувствие?» «В пределах нормы», — улыбнулся Док. «Констатирую, как медик». «Отлично. Тогда пошли». Тренировочный зал занимал около 600 квадратных метров. По периметру стояли стеллажи с оружием, ближе к центру манекены, киберы, столы с большими мониторами. Кроме того, 4 дорожки и 2 квадрата для спаррингов и учебных боев. Здесь было все, что нужно игроку для шлифовки навыков обращения с оружием. Зал обслуживали 10 инструкторов и 20 ассистентов. Кроме того, за происходящим следили с диспетчерского пункта. Там же сидели техники, отвечающие за киберов. «Кому надо, в соседнем зале тренажеры», — пояснил Ник. «Ну-с, господа, покажите свое умение. Сейчас будем подбирать для вас подходящее оружие. Кто начнет?» «Давай я», — предложил Док. «Не могу сказать, что мастер, но все же...» Он выбрал длинный узкий меч, прародитель шпаги, и небольшой щит, называемый кулачным. Примерил оружие к руке, немного поработал, несколько раз ударил манекен, изображавший человека, подхватил маску и кивнул. «Готов!» Ассистент включил кибера, изображавшего человека, вооружил того таким же, как у Дока, оружием, выставил режим сложности и дал разрешение на бой. Ник, Кэт и Глеб с интересом следили за происходящим. Команда оценивала уровень подготовки своего участника. Док одолел кибера. Правда, не быстро, но тем не менее уверенно. Тут же решил повторить схватку, но выставить другой уровень повыше. Ник согласился и сказал, чтобы Док определил высший для себя уровень. На этом кибере было установлено 6 уровней сложности, от новичка до мастера. Док дошел до 4-го, бился на равных, но дальше идти не рискнул. По прикидкам Глеба, 3-й уровень — это где-то 1-й-2-й разряд фехтования. Хотя сравнивать, конечно, сложно. Значит, 6-й будет почти мастер спорта. Глеб не был уверен, что одолеет кибера с такими параметрами, если бы бой шел по правилам спортивного фехтования. Но здесь не чемпионат мира, запрещенных приемов нет. А как драться без правил, он знал. Ник тоже дошел до 4-го, но проиграл бой. Кэт сумела одолеть кибера на 2-м уровне. Все они работали старательно, в целом грамотно, владея базовой техникой и применяя основные приемы защиты и нападения. Однако практически не использовали ноги, не шли на сближение, не переводили бой в иную плоскость. Словом, играли по правилам, считая, что фехтование прежде всего меч или шпага. Что было удивительно. Ведь Ник, да и Док, опытные геймеры, должны знать, как использовать другую технику. Об этом думал Глеб, наблюдая за поединками других, и прекратил рассуждение только после окрика Ника. «Твоя очередь, Глеб! Покажи класс!» «Можно», —